Глава 17. Мир ничем тебе не обязан. Он был здесь раньше, чем ты. Марк Твен. Когда я прибыл на место, центральная рубка управления сверхтяжелого крейсера дальней разведки напоминала разворошенный муравейник. Вахтенные офицеры приходили и уходили, а взволнованный капитан по каналам связи отдавал какие-то распоряжения. В этой непонятной суете мое появление заметил лишь главный искин корабля. «Офицеры, смирно! Главнокомандующий на мостике!» Все движение в рубке управления резко прекратилось, а вахтенные офицеры застыли по стойке смирно. «Вольно! Капитан Конуэлл, доложите немедленно, что у вас тут случилось?» «Командир, на Ингарде все в полном порядке. Никаких происшествий на нашем крейсере не случилось. Нештатная ситуация произошла на большом исследовательском линкоре Дара. Мы получили от них срочное сообщение, что автоматически заблокировался корабельный док, в который на разведывательно-спасательном буксире был доставлен найденный возле первой планеты неизвестный искусственный объект». «Погоди, Лар, что по этому поводу говорит Тана? Ведь, насколько мне известно, это она управляла буксиром». «Связь с ней пропала одновременно с автоматической блокировкой дока на линкоре». «Не понял. Какое отношение имеет пропажа связи к блокировке дока?» «Я точно не знаю, командир. Капитан Яр-Рос сообщил, что с этим доком пропала не только связь по общим каналам. Отключилась вся внутренняя система видеонаблюдения за данным посадочным доком». «А что с другими доками и уровнями?» «Капитан Росс сообщил, что во всех остальных доках исследовательского линкора, а также на остальных посадочных уровнях, никаких проблем со связью нет. Яр считает, что, возможно, все проблемы связаны с тем неизвестным объектом, который доставила на борт линкора Тана. Он объявил этот посадочный док зоной карантина до окончания выяснения всех проблем». «Это он правильно сделал». «Лар, немедленно передай капитану Россу мой приказ. Карантин ни в коем случае не снимать. К заблокированному доку никому не приближаться. Находиться в той же точке пространства. Борт исследовательского линкора никому не покидать. Ждать моих дальнейших указаний». «Принято, командир. Связист, передать приказ главнокомандующего на линкор». «Приказ командира передан и уже принят на линкоре», – прозвучал ответ связиста. «Командир, какие будут наши дальнейшие действия в данной ситуации?» – спросил Лар. «Ждать моих указаний. Я попробую по своим каналам связаться с Таной и выяснить, что там произошло». «А если у вас не получится с ней связаться?» «Тогда попрошу Орма выяснить, что там происходит. У него же получалось связаться с обителями безмолвия через защитные стазис-поля. Возможно, и в данном случае удастся установить связь». «Лар, я отправляюсь к себе на Дею, меня не отвлекать. Как что-то выясню, я сам вас вызову. Любые сообщения для меня передавать Яне». «Я все понял, командир». «Тарх, вызови мне транспорт». «Командир, транспортная платформа ожидает вас возле входа в рубку управления». Заняв свое любимое кресло за пультом управления в рабочем кабинете, я первым делом дал задание Бручу связаться с племянницей. «Канал связи с Таной установлен, но в данный момент она не сможет вам ответить, так как находится в состоянии наведенного сна. Я могу лишь наблюдать ее сновидение». «Бруч, поясни свои слова насчет наведенного сна. Ее что, кто-то усыпил?» «Совершенно верно, вернувшийся. Я зафиксировал рядом с ней несколько странных форм жизни, но у них совершенно чужой разум. Мне так и не удалось определить их форму мышления. Все мои усилия связаться с ними ничего не дали. Они блокируют все мои попытки контакта». «Я понял тебя, Бруч. Там, кроме чужих разумных и Таны, еще есть кто-нибудь?» «Да. В данном ограниченном пространстве находится еще один разумный, но он пребывает в состоянии управляемого стазис-сна». «А как ты это смог зафиксировать, Бруч? Ведь, насколько мне известно, в состоянии стазиса время и все жизненные процессы останавливаются». «Это только в полном стазисе все процессы и время останавливаются, вернувшиеся. А при управляемом стазисе все протекает очень-очень медленно». «Понятно. Соедини меня с Ормом». «Канал связи с Ормом установлен. Можете спокойно общаться», — сообщил Бруч. «Приветствую тебя, Стась. У тебя что-то случилось?» «Совершенно верно, Орм, случилось. Вот только не со мной лично, а с моей племянницей Таной. Ей нужна срочная помощь». «Расскажи все, что знаешь, а я подумаю над тем, что можно сделать и какая нужна помощь». Когда я был на переговорах с варгонцами, с нашего большого исследовательского линкора был обнаружен неизвестный объект между орбитами первой и второй планет. Тана отправилась за ним на разведывательно-спасательном буксире. Как только буксир вернулся на линкор и встал в док, вся связь с ним и доком пропала, а сам док заблокировался. Капитан линкора объявил карантин и сообщил о данном происшествии. Я через Бруча попытался связаться с племянницей, но у меня ничего не вышло. Тана находится в состоянии наведенного сна. Кроме того, Бруч обнаружил рядом с ней несколько странных форм жизни, совершенно чужим разумом. Все попытки Бруча связаться с ними блокировались. Кроме Таны и чужих, там находится еще один разумный, пребывающий в состоянии управляемого стазиса сна. Вот кратко и весь мой рассказ. Орм, надо как-то связаться с этими чужими разумными, выяснить, кто они такие, и узнать, что им вообще нужно. Главное, чтобы они не причинили вреда моей племяннице, команде линкора и разумному в стазис-сне. Я понял тебя, Стась. Бруч уже передал мне вектор ментального направления на твою племянницу. Постараюсь все выяснить. Как у меня будут ответы, я свяжусь с тобой. Благодарю, Орм. Пока еще рано меня благодарить. Жди. Думаю, скоро мы все узнаем. Ждать пришлось около 2 часов. За это время я успел принять освежающий душ и хорошенько покушать. Кто его знает, когда придется трапезничать в следующий раз. Даже со стариной Палиным я не стал продолжать прерванную ранее познавательную беседу, чтобы потом вновь не пришлось ее прерывать на самом интересном. Сейчас для меня главное узнать, что случилось в доке на линкоре и в каком состоянии находится Тана. «Стась, мне удалось выяснить, что произошло с твоей племянницей». Неожиданно громко прозвучал голос Орма в моей голове. «Рассказывай, Орм, я тебя внимательно слушаю». Помимо обнаруженного нами искусственного объекта, в котором находился единственный разумный в состоянии управляемого стазис-сна, твоя племянница доставила на борт линкора еще 5 разумных существ. «Если они разумны, Орм, то почему Бруч не только не смог установить с ними контакт, но ему даже не удалось выяснить, сколько их? Насколько мне известно, он может связаться с любыми разумными существами, а тут у него не получилось. Все дело в том, Стась, что эти 5 разумных существ прибыли из иной вселенной. Эта относительно молодая вселенная никогда не знала изменений, поэтому она не похожа на ваши или наши миры постоянного обитания. Там любая разумная жизнь развивается в совершенно иных условиях. Мне удалось быстро определить их вид, так как эти разумные уже появлялись в нашей вселенной. Несколько раз мне довелось участвовать в общении с представителями их разумного вида. Из-за этого я и смог найти с ними общий язык общения. Орм, скажи, они хоть похожи на людей или на других известных нам разумных существ? На людей они точно не похожи. Насчет остальных мне неизвестно. У меня мало данных по видам разумных в вашей вселенной. Скажи, Стась, что ты знаешь о разумных плазмоидах? Общаться с плазмоидами мне пока еще не приходилось. Знаю, что существуют разумные существа в виде тонкоэнергетических структур. В запретном мире их принято называть душами и духами. К таким разумным существам я бы отнес Палина, Хранителя и тебя, хотя мне неизвестно, как вы с Хранителем пространств Черного Камня выглядите. А вот о разумных существах в виде газообразной плазмы я лишь только читал. В той информации говорилось, что плазмоиды живут лишь на поверхности звезд определенного спектра. Хотя мне попадалась и такая гипотеза, что разумные плазмоиды могут существовать на газовых планетах-гигантах, а также на планетах с сильным атмосферным электричеством. Некоторые люди в запретном мире даже причисляли шаровые молнии к разумным плазмоидам. Я понял, что ты хотел сказать, Стась. Значит, некоторое общее представление у тебя об этих разумных существах имеется. Только добавь к нему информацию, что они могут жить не только на звездах и планетах. Они могут жить везде, где есть многомерное пространство, а перемещаются они по нему, используя надпространство и открытые межвселенские переходы. Самая главная цель у них в жизни – изучение всего необычного, особенно того, чего нет в их родной вселенной. Орм, под надпространством и межвселенскими переходами ты, наверное, подразумеваешь гипер- и различные пространственно-временные аномалии, соединяющие между собой вселенные. а также пространственные туннели Древа Миров. Совершенно верно. Я понял тебя, Орм. С любознательными плазмоидами мы вроде как немного разобрались. Теперь давай, рассказывай, что там произошло с Таной и какое отношение она имеет к разумным существам из иной вселенной. Если говорить доступными для тебя образами понимания, то получится следующая картина событий. Группа плазмоидов, путешествуя по вашей вселенной, случайно обнаружила небольшой источник межпространственных энергий. Поэтому они решили изучить довольно интересную пространственно-временную аномалию. Когда они только приступили к своим исследованиям, в их группу на большой скорости врезался непонятный объект. Пятерых из группы затянуло вместе с неизвестным объектом в пространственно-временную воронку. Таким образом, они оказались в данной звездной системе. Плазмоиды обнаружили внутри объекта разумное существо и попытались достучаться до его сознания, чтобы узнать у него, как им вернуться назад к своей группе. Однако разумный не понял их мысли, а через некоторое время вообще впал в состояние управляемого стазиса сна. Они стали ждать, когда разумный внутри неизвестного объекта проснется, а чтобы не терять время впустую, обследовали две ближайшие к светилу планеты. При этом один из пятерки всегда находился на неизвестном объекте на случай пробуждения разумного. На одной из планет-гигантов плазмоиды обнаружили разумных существ, похожих на их вид. Вот только эти разумные находились на совершенно другом уровне развития. Только началось общение с ними, как их собрат сообщил, что к нему приближается еще один неизвестный объект с разумным существом внутри. Все вернулись к нему, и как только они собрались вместе, новый неизвестный объект переместил их на край системы, где они оказались в экранированном пространстве. Все их попытки установить контакт с новым разумным существом ни к чему не привели. Существо их не поняло, отключило свое сознание и погрузилось в спячку. А еще через некоторое время кто-то неизвестный попытался просканировать их сознание. Это напугало их, поэтому они закрыли свой разум. Лишь когда я определил, кто они, и обратился к ним на понятной форме общения, плазмоиды открыли свой разум и поведали, что с ними произошло. Орм, как ты думаешь, они агрессивные существа? Нет, Стась. В данный момент они очень напуганы, так как не могут связаться с планетой-гигантом и рассказать, где они находятся. У них существует только одно желание – побыстрее вернуться в свой мир обитания. А как же они вернутся? Ведь их перенесло не только в пространстве, но и во времени. Живущие на планете разумные их вида обещали помочь им найти пути перехода в иную вселенную. В их древних преданиях имеются упоминания об этом. Сейчас эти пятеро хотят лишь вернуться назад на планету. Интересная картина получается, Орм. Если у разумных плазмоидов на планете сохранились древние предания о путях, ведущих в иные вселенные, вполне возможно, что когда-то в прошлом они тоже прибыли в наш мир и поселились на свободной планете в этой звездной системе. Значит, наших невольных гостей надо отправить на планету-гигант. Есть только одна проблема. Они непонятным образом заблокировали доступ в док на линкоре, где сейчас находится Тана и ее находка. Так может, стоит просто попросить их снять блокировку дока, чтобы вы смогли открыть им проход в космическое пространство? Это был бы идеальный вариант, Орм. Вот только сделать этого мы не можем. Почему? Моя племянница в данный момент времени находится вне разведывательно-спасательного буксира. Она сейчас лежит на холодном полу дока возле какого-то неизвестного объекта, что был доставлен ею на корабль. Если мы просто откроем входной шлюз из дока линкора в свободный космос, то Тана может погибнуть, так как она одета только в один пилотский комбинезон, и на ней нет защитного скафандра. Разбудить ее сейчас у нас никак не получается, ибо сознание моей племянницы по неизвестным причинам закрылось от внешнего воздействия. Тогда что ты предлагаешь, Тась? Попроси плазмоидов снять блокировку с дока. Как только мы заберем Тану и доставим ее в медсектор, то сразу после этого мы откроем для них входной шлюз, и они смогут вернуться на планету-гигант. Ведь, как я понял из твоего интересного рассказа, они себя довольно прекрасно чувствуют в открытом космическом пространстве и могут свободно в нем перемещаться. Хорошо, Стась, я передам им твое предложение. Ответ был получен примерно через 5 минут. Плазмоиды приняли наше предложение и сняли всю блокировку с дока линкора. Связавшись с Яной, я передал приказ для капитана Росса, чтобы в док была отправлена мобильная медицинская группа. Их задача – забрать пилота и быстро доставить ее в медицинский сектор. В доке не задерживаться и ничего не трогать. Как только медики заберут Тану и покинут док линкора, открыть входной шлюз в открытый космос. Следить по датчикам внешнего наблюдения. После того, как 5 плазменных объектов покинут борт линкора, шлюз закрыть. Передать медикам, чтобы как только Тана придет в себя, немедленно доложили мне. «Стась, а почему ты не захотел сам общаться с плазмоидами и не стал изучать планету, где живут им подобные разумные существа? Может быть, в процессе общения они смогли бы более подробно рассказать о своем мире в иной вселенной или хотя бы о жизни на планете в данной системе? Да и древние предания, сохраненные ими, тоже интересны для изучения», — задал мне вопрос Орм после того, как я передал свой приказ на линкор. «Понимаешь, Орм, они живут в своем мире, который абсолютно не похож на привычный для тебя или меня. Я не считаю, что они нам чем-то обязаны. Мы всего лишь отпускаем их из ловушки, в которую невольно сами завлекли. Один умный человек на Земле как-то сказал: мир ничем тебе не обязан. Он был здесь раньше, чем ты. Думаю, что и без этих древних знаний и преданий в мире есть много чего интересного». «Я понял все высказанные тобой мысли, Стась. Очень жаль, что так не могут думать многие разумные представители твоего вида». «Каждое разумное существо живет в своем собственном мире, Орм. Поэтому и мысли у всех всегда будут различными. Когда кто-то заставляет всех думать одинаково, то это будет насилие над разумом и над личностью. Каждый должен развиваться так, чтобы по возможности развитие коснулось не только его самого, но и других разумных существ тоже. Это оптимальный вариант, но далеко не все разумные существа его используют в своей повседневной жизни. Многие виды разумных существ считают правильным только свой образ жизни и признают только те ценности, о которых им известно. Они даже не хотят понимать не только образ жизни других, но и саму суть их существования. Ты прав, Орм. Такое явление мне очень часто приходилось встречать. Многие разумные не задумываются над смыслом своей собственной жизни. В основном они живут согласно догмам, аксиомам и стереотипам, услышанным от других, и даже не пытаются осмыслить их. Очень часто мне приходилось слышать: «так принято» или «все так живут». Но при этом никто не думает, а кем именно принято то или иное правило? Почему все так живут? Неужели нельзя жить по-другому, чтобы развитие каждого разумного существа не прекращалось? Мне понятно, что многих пугает неизвестность и что их сковывает страх перед будущим, поэтому они и прикрываются различными общими фразами, которые придумал неизвестно кто и неизвестно когда. Но такую жизнь я считаю бессмысленной. У меня с такими разумными существами нет общих тем для общения. Они сами выбрали свой путь в небытие. А у меня иная суть. Я хочу дальше развиваться и узнать, что же было до изменения в нашей Вселенной. Стась, скажи, для чего ты выбрал такой путь жизни? Чтобы передать все накопленные знания моим детям. Они продолжат дело моей жизни и пойдут дальше по пути познания. А когда получат дополнительные знания о мироздании, то у них будет что передать моим внукам. Но примут ли твои дети твой путь развития? Это зависит только от того, как я их воспитаю и какими знаниями я их наделю. Если моих родных детей будет воспитывать кто-нибудь другой, то я просто-напросто потеряю всякую связь с ними. Поэтому воспитание и обучение моих детей лежит только на мне. Наше философское общение прервало появление в рабочем кабинете голограммы Яны. Я поблагодарил Орма за помощь и интересную беседу. Как только Бруч разорвал канал связи, задал вопрос Яне. «Пришла сообщить мне срочные новости?» «Да, командир. С нашего исследовательского линкора сообщили. Тана только что пришла в сознание. Вышла из искусственной комы и собирается покинуть медицинский сектор. Она хочет попасть в док, находящийся под карантином. Но капитан Росс не дает ей такого разрешения». «Передай капитану Россу, что я полностью поддерживаю его решение. Никого в этот док не пускать». «Принято. Ваше сообщение для капитана линкора передано и получено». «Вот и хорошо». «Командир, а как же Тана? Она же себе места не находит. Рвется в заблокированный док». «Со своей племянницей Яна я чуть позже поговорю сам. Благодарю тебя за сообщение. А сейчас прошу оставить меня одного». «Слушаюсь», — сказала Яна и покинула мой кабинет. «Бруч, соедини меня с племянницей. Канал связи с Таной установлен. Можете общаться». «Привет, девочка. Как твое самочувствие?» «Уже все хорошо. Медики говорят, что никаких негативных последствий нет». «А всего произошедшего вообще не должно было случиться. Кто тебе разрешил этот вылет? Насколько мне известно, я тебе такого разрешения не давал. Ты даже в гости к подружкам на линкор улетела, не поставив меня в известность. Я об этом узнал от Ивана». «Стась, тебя же не было на месте. Поэтому вылет на буксире мне разрешил капитан Росс». «Я не понял, пилот. У нас капитан Яр Росс теперь является верховным главнокомандующим Звездной Федерации и твоим командиром? Или ты теперь приписана к команде его линкора?» «Никак нет». «Так почему ты позволяешь себе нарушать устав флота? Ты хоть подумал о последствиях? Теперь любой сможет заявить, что если племянница главнокомандующего нарушает устав флота, то и нам можно творить все, что захотим». «Стась, я виновата, но ты должен отдать приказ капитану Россу, чтобы меня пустили в док». «Об этом сейчас не может быть и речи, Тана». «Но почему?» – чуть не плача воскликнула моя племянница. «Да потому. Ты хоть сама знаешь, что ты притащила на линкор?» «Знаю. Это наш экспериментальный корабль». «Я сейчас не о корабле говорю. Мало того, что ты без моего разрешения и без тщательной разведки улетела вглубь неисследованной звездной системы, так ты умудрилась притащить на линкор 5 разумных существ из иной вселенной». «Каких еще существ? Когда я доставляла наш экспериментальный корабль в док линкора, то никаких разумных существ не видела». «Вот и плохо, что не видела. Ты притащила на борт линкора 5 разумных плазмоидов из иной вселенной. Как только они оказались на нашем исследовательском корабле, то полностью заблокировали док, а тебя ввели в искусственную кому. Вот поэтому тот посадочный док сейчас находится на карантине». «А как же я тогда оказалась в медсекторе линкора?» «За это будешь благодарить Орма. Он целых 2 часа вел переговоры с плазмоидами, чтобы мы смогли забрать тебя из дока». «Извини, Стась, я ничего про это не знала». «Ладно, дело прошлое. Скажи мне честно, зачем ты помчалась за этим экспериментальным кораблем? У нас что, своих малых кораблей не хватает?» «Такой корабль был создан в единственном экземпляре. Других таких кораблей никогда не было». «И что же такого особенного в этом экспериментальном корабле, Тана?» «Это корабль моего отца».